Глава 124. Грубый стиль. Тем временем Хуан Шаотян в своем уголке выключил компьютер. Он опять скрючился, подобно шарику, стараясь скрыть свою личность. Хуан Шаотян зловеще пробирался через темноту. Находясь за стойкой регистрации, Юсю все это время наблюдал за ним. «Почему? Почему ты ушел?» «Если бы я не ушел, ты предпочел бы видеть меня как командного спарринг-партнера?» — спросил Юсю. «Спарринг-партнер? Великолепный Эра на самом деле решил тебя вытурить», — сказал Хуан Шаотян. «Однако, не слишком ли импульсивно ты поступил? Тебе нужно было просто перейти в какую-нибудь другую команду. Даже если великолепная Эра не отпустила бы тебя, шансы не были бы равны нулю. Ты мог бы попытаться. Вполне возможно, нашлась бы команда, которая бы заплатила высокую цену за тебя. По крайней мере, ты должен был подождать и убедиться, что некуда будет переходить, прежде чем уходить в отставку». «Если бы я перешел, тогда что будет, Суму Ченг?» — спросил Юсю. Хуан Шаотян с глупым выражением лица уставился на Юсю. Они оба были игроками божественного уровня на профессиональной сцене. Как он мог не понимать таких вещей? Популярных игроков, подобных Суму Ченг, хозяин клуба ни за что не отпустит, даже если ему придется продать всех остальных членов команды. Му Ченг была денежным деревом для владельца. Ее финансовая ценность была намного важнее, чем ценность ее навыков. Даже Хуан Шаотян не был уверен, что его не продадут в другой клуб. Однако, что касается Суму Ченг, многие владельцы пожертвуют всей своей командой только чтобы удержать ее. «Если бы я перевелся, Му Ченг непременно бы аннулировала свой контракт», — сказал Юсю. «Так вот в чем дело. Тогда что насчет твоего ухода? Если бы ты аннулировал контракт подобным образом, они не позволили бы тебе присоединиться к другому клубу. По меньшей мере полгода. Или я бы даже сказал год. Однако, если ты ушел в отставку, для тебя не будет больше возможности вернуться в великолепную эру. Это было бы то же самое, как если бы ты перешел в другой клуб. Если ты ушел на год, тогда тебе не нужно будет выплачивать неустойку, или даже ты смог бы выкупить себе контракт, верно? После года. А как долго будет действовать контракт, Му Ченг?» Слух рассуждал Хуан Шаотян. «Полтора года», — ответил Юсю. «О, так ты планируешь вернуться через полтора года? Полтора года? Да ты псих, ты знаешь это?» Возбужденно воскликнул Шаотян. «У нас, у киберспортсменов, короткая карьера. Большая редкость в 25 лет играть на том же уровне, что и раньше. Чтобы вернуться через полтора года, да ты имеешь наглость пойти против самих небес!» «Потерпи немного. Когда я вернусь, я раскатаюсь у тебя», — сказал Юсю. «Да иди ты в задницу! Ты слишком самоуверен, не так ли?» — сказал Шаотян. «Напомни, какой там счет у наших дуэлей?» — спросил Юсю. Этой ночью отличная погодка!» Хуан Шаотян поднял глаза к темному небу за окном интернет-кафе. Постояв так некоторое время, он переместил взгляд на Юсю. Его лицо приняло серьезное выражение. «Ты должен вернуться», — сказал он. «Мог бы и не говорить», — сказал Юсю. «Если у тебя будут неприятности, дай мне знать», — искренне заявил Шаотян. «Верни мне вампирский световой меч и заплати за 2 часа интернета», — сказал Юсю. Наконец-то Шаотяну нечего было сказать. «Я верну тебе меч позже». Хуан Шаотян положил 10 юаней на стойку регистрации. После этого он развернулся и скрылся в ночи. «Гладкое дерево вышел?» Как только Юсю вернулся в игру, ему написала Тангру. «Да?» «Данж?» — предложила она. Юсю рассмеялся. Он собрал всех, после чего они отправились в подземелье. Цифры 16 минут, 24 секунды и 67 миллисекунд в списке рекордов заставили Лазурного потока надолго лишиться дара речи. Он все еще сидел, уставясь на время, когда ему внезапно пришло сообщение. Оно было от Мрачного Орда. «Как много клавиатур ты уже съел?» Слезы стекали по щекам Лазурного потока. Тот рекорд, о котором он говорил, что если его перебьют, то он съест свою клавиатуру, сейчас находился на третьем месте в списке рекордов могильника. Если бы он сделал так, как обещал, ему пришлось бы съесть по меньшей мере парочку клавиатур. «Братец, прошу, не шути так со мной!» — мрачно сказал Лазурный поток. «В этот раз с рекордом не должно возникнуть проблем», — сказал Йосю. «Хорошо, хорошо», — кратко ответил Лазурный поток. Йосю все понимал. Рекорд перебивали снова и снова. Игровые эксперты, славящиеся своими суждениями, были полностью сбиты с толку. Поэтому Лазурному потоку нужно было внимательно за этим следить. Тем не менее, текущий рекорд на самом деле, казалось, достиг своего предела. Если только одна из гильдий не соберет полную группу экспертов, одетых в оранжевое снаряжение. Но так как это был новый сервер, вероятность этого была равна нулю. Еще более шокированным этим рекордом оказался Холодная ночь. Изначально он обрадовался, когда рекорд Мрачного лорда снова был перебит Великолепной династией. Он чувствовал, что игроки, представлявшие Великолепную династию, были удивительными, и что на этот раз Мрачному лорду не удастся с ними совладать. Кто же мог знать, что в скором времени Мрачный лорд вернет свой рекорд? Мягкая мгла, вторжение парной булочки, очищающая мгла — все эти игроки были ему хорошо известны. Однако, что насчет прошлого игрока, Злобного меча? И что за игрок с ником Гладкое дерево участвовал в этот раз? Вообще, что за ерунда творилась на 10-м сервере? Блять, откуда на нем появилось так много неизвестных экспертов? Вообще, был ли этот сервер новым? Холодная ночь и Лазурный поток были одинаковыми. Они потеряли всю уверенность в своих суждениях. Они не имели ни малейшего представления, мог ли новый рекорд быть перебит. Они и еще целая кипа других гильдий наблюдали за рекордом всю ночь. Никто на этот раз не было ни одного нового системного сообщения. Можно ли было сказать, что рекорд могильника наконец-то стабилизировался? Это было на первый день. Каждая из больших гильдий продолжала наблюдать за рекордом и на следующий день. Однако тот по-прежнему оставался нетронутым. Не беря в расчет конечный рекорд, даже рекорд на третьем месте не был затронут. Из-за того, что Великолепная династия продемонстрировала силу, превышающую их собственную, каждая большая гильдия пристально за ними наблюдала. Тайные аккаунты как внезапно появлялись, так и также внезапно исчезали. Для гильдейских экспертов на самом деле было трудной задачей собрать о них хоть какую-либо информацию, опираясь лишь на гильдейский канал. Более того, в Великолепной эре играли игроки замены. Кроме лидера гильдии, Чен Йехуя, никто из членов не знал об этом. Многие догадывались, что в установленных рекордах принимали участие игроки из клуба. Однако они считали, что те делают это только чтобы развлечь себя. Однако почему это выглядело так, как будто бы они воюют с Мрачным лордом? Имело ли смысл заходить так далеко профессиональным игрокам? С другой стороны, если Великолепная династия отправляла своих топовых про-игроков, кто на самом деле скрывался за Мрачным лордом, способным перебивать их рекорды? Мрачный лорд, мягкая мгла, вторжение парной булочки, очищающая мгла. Все уже привыкли к этим никам, появляющимся на ТВ столько раз. Кто знает, сколько гильдий отправило своих игроков, чтобы собрать информацию о них. Эти игроки обладали превосходными навыками, никто в этом не сомневался. Если бы это было не так, тогда как они могли бы устанавливать все эти рекорды? Однако гильдии хотели в точности знать, насколько хорошими навыками они обладали. Таким образом, никто не знал, насколько много глаз наблюдал за ними. В связи с этим, несколько гильдий отправляли запросы в небесную сферу, главам своих гильдий, чтобы те помогли разобраться с текущей ситуацией. Те, в свою очередь, направили своих игроков, чтобы они понаблюдали за восходящими звездами. Травяной сад. Травяной сад считался одной из трех великих гильдий, однако они никогда официально не контактировали с Мрачным лордом. В это время лидер гильдии на 10-м сервере Зерно Подорожника наблюдал, как несколько игроков сражаются с дикими монстрами. Тем не менее, Казалось, что его мысли витают где-то очень далеко. Если быть точным, он выглядел очень задумчивым. Прямо сейчас он управлял своим персонажем, однако позади него стоял человек, считающийся гением божественного уровня. Ван Якси, ас маленького сада, чемпион прошлых сезонов, капитан команды клуба и самый востребованный игрок прошлого сезона. В текущем сезоне его команда находилась на первом месте, обгоняя команду Синего Дождя, идущую следом за ними. Персонажа Ван Якси звали Валькирией, и он был ведьмой. На просцене он был известен под прозвищем Волшебник, благодаря своим странным и очень неожиданным стратегиям, а также внезапным передвижениям. Зерно подорожника доложило руководству гильдии о текущей ситуации на 10-м сервере. Однако он и подумать не мог, что привлечет внимание великого бога. Тот лично решил посмотреть на этих персонажей 27-го уровня. Из-за этого зерно подорожника чувствовал на себе давление. Поэтому его игра была очень неестественной. Зерно подорожника внезапно вспомнил о записной книжке, заранее приготовленной для этого случая. Он купил ее после того, как маленький сад стал чемпионом лиги. Когда зерно подорожника узнал, что бог лично придет, он приготовил записную книжку для автографа. Однако после того, как бог посмотрел на него своими разными глазами, зерно подорожника тут же забыл об этом намерении. Сейчас он управлял своим персонажем, намереваясь показать богу мрачного лорда и остальных. И только что вспомнил об автографе. «Как бы мне начать?» Думал он в это время, когда внезапно позади него раздался голос. «Тебе пришло сообщение». «Сообщение?» Зерно подорожника стало очень глупым от напряжения, что даже забыл, что это слово означает. Спустя продолжительное время он наконец-то оправился и сообразил, что сообщение получил его игровой персонаж. Открыв его, он увидел, что это был ничего не значащий поток слов. Зерно подорожника тут же закрыл его и перевел камеру на мрачного лорда и остальных. Мрачный лорд, вторжение парной булочки, мягкая мгла. В это время троица прокачивалась на территории могильника. Кроме них, еще присутствовали седьмое поле и спящий месяц. Однако зерно подорожника старался не брать этих двоих в поле своего зрения. На низких уровнях было всего несколько навыков, которые можно было изучить, ну и парочка стратегий. Поэтому определить уровень игрока было очень непростой задачей. К примеру, зерно подорожника не мог сказать, какими навыками обладал мрачный лорд. Даже бог, стоящий позади него, не мог этого сделать, поэтому зерно подорожника не знал, было ли вообще это возможно. «Это боевой стиль Одина Синего Листа», — внезапно сказал Ван Якси. «Какой из них?» «Оба», — ответил он. Перед его глазами мягкая мгла была боевым магом, однако и мрачный лорд использовал боевое копье, применяя навыки боевых магов. «Мрачный лорд играет без специализации», — сказал зерно подорожника. Сказав это, он тут же об этом пожалел. Как бог Якси мог этого не заметить? «Да», — ответил Ван Якси. «Есть что-нибудь особенное в боевом стиле Одина Синего Листа?» — спросил зерно подорожника. «Ничего особенного. Это грубый стиль», — ответил Ван Якси. Зерно подорожника тут же просиял. Чтобы назвать боевой стиль бога битв Одина Синего Листа грубым, это ж насколько божественным был сам Ван Якси. «А что насчет хулигана?» — продолжил допытываться он. «Этот хулиган?» Даже Ван Якси не мог подобрать правильных слов. Более правильным было бы сказать, что он следует желаниям своего сердца. Если же сказать по-простому, то у него полнейший беспорядок.